раннехристианские писатели об идее переселения душ. Какова же действительная тонатология раннехристианских писателей? О пасхальной надежде апостольские и святоотеческие тексты сообщают и часто, и много. Из многочисленных свидетельств о ней я приведу лишь одно, ради того, что по слишком необычному поводу церковный писатель напоминает о христианской вере воскресение плоти. Дурно поняв слова Христа «примите, сие есть тело мое», язычники обвинили христиан в каннибализме. В 177 году афинянин Афиногор подает императору Марку Аврелию апологию христианства. Среди аргументов Афиногора есть такой: какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделаться гробом тех, которые воскреснут? Невозможно, чтобы одни и те же люди веровали в воскресение тел наших и вместе употребляли их в пищу, как не имеющие воскреснуть. Были убеждены, что земля возвратит некогда своих мертвецов, и вместе думали, что тела, которые схоронены кем-либо в его внутренности, от него не потребуются. И если кому кажется вздором то, что истлевшее, разрушившееся и совершенно уничтожившееся тело снова придет в прежний состав, то неверующие могут обвинить нас разве что в простоте ума, а не в худой нравственности, ибо заблуждением своим мы никому не вредим. Прошение о христианах. Воскресение тела проповедуют все раннехристианские авторы, от апостолов до Оригена. Эта идея сильно не нравится оккультистам, как древним, так и новым. И сейчас имеются люди, образованные, считающие себя даже учеными в некоторых областях, которые верят, что в день страшного суда они воскреснут в своем физическом теле. Чем объяснить такое самоодурение? Примечание. Письма Елены Рерих. 1929-1938 год. Том 1. Абзац, из которого взята сентенция о самоодурении, начинается так. Нас заставляют принимать как откровение и догму решения отцов церкви, серьезно обсуждающих вопрос, сколько духов могут уместиться на конце иглы, или другой такой же перл, имеется ли душа у женщины. Причем эти почтенные отцы, воспитатели нашего сознания, не стеснялись заушать и таскать друг другу за бороды и волосья. Ведь и сейчас еще имеются люди. Во-первых, стоит заметить, что ни один ни другой из высмеиваемых Рерих вопросов не обсуждался ни на одном из соборов Восточной Православной Церкви и ни на одном из Вселенских соборов, то есть тех, коим и принадлежит право устанавливать догмы вероучения. Во-вторых, вопрос об ангелах на кончике иглы не так смешон, как кажется антицерковным юмористам. Кончик иглы – это минимум пространства. В пределе – это математическая точка. Ангел, согласно средневековому богословию, существо бестелесное, то есть в пространственном континууме его присутствие можно рассматривать как абсолютный ноль. Следовательно, вопрос о том, сколько ангелов умещается на кончике иглы в математической точке, есть вопрос о соотношении максимально малой, но все же реальной величины и нуля. Это начало дифференциального исчисления. Может ли величина, бесконечно стремящаяся к нулю, достигнуть своей цели? И в чем различие между нулевым значением и функцией, стремящейся к нулю? Весьма многие научные проблемы, прежде чем они были сформулированы и решены на собственно научном, прежде всего математическом языке, первоначально формулировались в лоне философии. Вопрос об ангелах и игле – один из таких вопросов. Издеваться над ним – все равно, что издеваться над атомизмом Демокрита. Миф же о соборе, обсуждающем женскую душу, кочует из одной антихристианской книги в другую. Но пока ни в одном из источников по истории православной церкви мне не удалось найти никаких следов подобного собора. Да и не может быть такого собора в церкви, которая земную женщину Марию называет честнейшей херувимов и без всякого сравнения славнейшей, чем серафимы. Святоотеческие тексты, утверждающие равнодостоинство мужчины и женщины, приведены в книге французского православного богослова Климана. Истоки – богословие отцов Древней Церкви, тексты и комментарии. Конец примечания. Оценку этой вере христиан можно выставлять по своему вкусу, но фактом, независимым от симпатий и антипатий,

И Устин здесь соединил слова Божии о 70 старейшинах. Числа, глава 11, стих 17. С тем, что говорится об избрании и посвящении Иисуса Навина. Числа, глава 27, стих 18. И Второзаконие, глава 34, стих 9. Однако важно, что для Иустина в связке Илия-Иоанн нет ничего реинкарнационного. Ученик святого Иустина Татиан, 175 год, до встречи с христианским учителем был знаком с языческими мистериями. Когда я увидел все это, когда ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочтения, совершаемые людьми женоподобными и гермафродитами, тогда я углубился в самого себя и исследовал, каким образом могу найти истину. Увещевание Келлином. Отвращение от языческого распутства было у Татиана столь резким, что он стал христианским экстремистом. Его критика языческой культуры крайне пристрастна. Примечание. Истребляйте памятники нечестия. Зачем я буду ради переклемен рассматривать и ценить как что-нибудь удивительное изображение женщины, родившей 30 человек детей? Следовало бы питать отвращение к той, которая принесла так много плодов, невоздержания, и подобие которой у римлян представлено в свинье, удостоенной за такое дело священного служения. Титиан. Увещание Келлином. Конец примечания. И в конце концов, его предельный аскетизм и гнушение всякой плотью вывели его за церковные пределы, так что свои поиски он окончил у гностиков. Тем не менее, его всесжигающий спиритуализм умеряется христианской традицией. Ненавистник плоти при ее жизни понуждается исповедовать воскресение плоти в конце мира. Мы веруем, что по окончании всего будет воскресение тел, не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы, но однажды по исполнении наших веков. И потому идея переселения душ вызывает у Татиана только усмешку. Смеюсь над бабьими сказками Ферикида, Пифагора, принявшего его мнение, и Платона, который был в этом его подражателем. Примечание. Ферикид, учитель Пифагора, первым сообщил грекам о перерождениях. Смотри фрагменты ранних греческих философов. Конец примечания. Этот же смех около 200 года раздается в осмеянии языческих философов, Ермия философа. Здесь пора предупредить читателя, что рамки дозволенного в литературной полемике в поздней античности были значительно шире сегодняшних. В чем не произошло значительных перемен при переходе от внехристианской культуры к христианской, так это в литературном этикете. Кстати, напомню, что нас интересует период до 553 года, Пятый собор, а значит, все цитируемые в этой главе авторы представляют античность, а не средневековье. Итак, автор осмеяния философов, противопоставляя единство христиан несогласию языческих философов между собой, пишет: «Одни утверждают, что душа переходит в тела трижды, другие назначают ей такое странствование в продолжение 3000 лет. Как назвать эти мнения? Не химерой ли, как мне кажется, или глупостью, или безумием, или нелепостью, или всем этим вместе? Такие превращения порождают во мне отвращение. То я бессмертен и радуюсь, то я смертен и плачу. То разлагают меня на атомы, то меня делают зверем или превращают в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Смотря на себя, я прихожу в ужас от своего тела, не знаю, как назвать его, человеком или собакой, или волком, или быком, или птицей, или змеем, или драконом, или химерой. Те философы превращают меня во всякого рода животных. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, присмыкаюсь, бегаю, иду. Является, наконец, Эмпедокл и делает из меня растение». Ермий. Осмеяние языческих философов. Преображенский. Сочинение древних христианских апологетов. В том же втором веке по Рождеству Христова святой Феофил Антиохийский, скончался в 80-х годах II века, увещевает язычника Автолика. Платон, который так много говорил о единстве Бога и о душе человеческой, утверждая, что душа бессмертна, Не противоречит ли после себя самому, говоря, что души некоторых переселяются в других людей, иные же в бессловесных животных? Не представится ли умным людям его учение ужасным и беззаконным, что тот, кто был человеком, будет потом волком или собакой, или ослом, или другим каким-либо бессловесным животным? Подобно сему вздор говорит и Пифагор, Кафталику. Не позднее 189 года христианская литература обогащается классическим трудом святого Иринея Лионского «Против ересей». Как и Иустин, Ириней был непосредственным учеником святого Поликарпа Смирнского. Дата смерти – 150 год. То есть восприемником традиции через Поликарпа, восходящего к апостолу Иоанну Богослову. Из этой книги мы узнаем, что среди многочисленных гностических сект была, по крайней мере, одна такая, что исповедовала переселение душ. Кстати, не безинтересно, что лишь у одной секты из многих Ириней отмечает эту идею. Это известие неизбежно вызовет некоторое разочарование у тех, кто изучает историю религии по трудам теософов. Оказывается, даже излюбленные ими раннехристианские еретики в большинстве своем не проповедовали реинкарнационных идей. Примечание. По предположению теософов, верование в повторное рождение человеческой души было усвоено некоторыми сектами, манихеями, несторианами. Так, по воззрению манихеев, души грешников переходят в растения и диких зверей. Церковь обличает в признании этого учения Оригена, Карпократа, Василида и всех гностиков, называя их безумцами за одну эту веру. Царева. Учение метампсихоза. Переселение душ. Упоминание в этом ряду христиан-несториан, а также всех гностиков, совершенно напрасно. Об Оригене речь пойдет ниже. Верно ли, что эта доктрина была у манихеев, Карпократа и у Василида? Но это отнюдь не все гностики. Конец примечания. О верованиях гностика Карпократа и его учеников Ириней пишет следующее. Они в своем безумии дошли до того, что говорят, что им позволительно делать все безбожное и нечестивое. Потому, говорят они, только для человеческого мнения есть добрые и худые дела, и души до тех пор должны переходить из одних тел в другие, пока узнают всякий образ жизни и всякого рода действия. Если только кто-либо в одно переселение за раз не совершит всех тех действий, о которых нам не следует не только говорить и слушать, но даже помышлять и верить, чтобы такие дела водились между нашими согражданами, для того, чтобы, как гласят их сочинения, их души, испытанные во всяком образе жизни, при своем исходе, не нуждались более ни в чем. И об этом они должны стараться, чтобы в противном случае, из-за того, что им еще нечто недостает для свободы, не пришлось опять быть посланными в тела. Против ересей. Нельзя не заметить, что это вполне тантрический либертинизм. Классический тантризм не возник еще и в самой Индии, поэтому не может быть речи о влияниях и заимствованиях. Но болезни духа протекают одинаково в самых разных климатах. Святой Ириней отмечает, что карпократианская проповедь аморализма не имеет права называться христианской. Они следуют философии Эпикура и безразличию клиников, а выставляют своим учителем Иисуса, который отвращает своих учеников не только от злых дел, но и от слов и помышлений. Против ересей. Примечание. Согласное изложение ереси Карпократа дает в Философуменах и святой Ипполит. В таковое состояние, говорят они, переуплощаются души в той степени, насколько они совершат все возможные грехи. Когда же ничего из грехов не остается, тогда они, освободившись, отправляются к тому, находящемуся над миротворящими ангелами, Богу. И так будут спасены все души. Некоторые же души, досрочно в одном пришествии, смешавшись со всеми грехами, не переуплощаются, но, отдав все долги, освобождаются, чтобы уже не возникать в теле. Так неужели теософы согласны с учением Карпократа? Если среди своих предшественников теософы числят Карпократа, надо ли это понимать так, что они также проповедуют свободу от всякого закона и разврат? Конец примечания. Собственно же, христианское отношение к идее переселения душ святой Ириней выражает так. Учение их о переселении душ из тела в тело мы можем опровергнуть тем, что души ничего не помнят того, что прежде было с ними. Ибо если бы им надлежало испытать всякий род деятельности, им надлежало бы помнить то, что было прежде сделано, чтобы восполнить недостающее, чтобы не заниматься непрерывно всем одним и тем же и не нести жалкого труда. Платон, когда не мог защитить это мнение, придумал чашу забвения, думая, что через это избежит такого рода затруднения, но он не представил на это никаких доказательств, а только догматически отвечал, что души при вступлении в эту жизнь демон, состоящий при входе, напояет забвением, прежде чем они войдут в тела. Но он незаметно для себя самого попал в другую большую трудность, ибо если чаша забвения после испития от нее может изгладить память всего сделанного, то откуда, Платон, ты знаешь это, когда теперь твоя душа находится в теле? Именно что она до вступления в тело вкусила от демона напиток забвения? Если ты помнишь о демоне, о чаше и о входе, то должен знать и остальное, а если этого не знаешь, то нет правды и в истории о демоне и искусственно сочиненной чаше забвения. Против ересей. Посему, если душа не помнит ничего о предшествующем своем состоянии, но здесь получает познание о существующем, то значит, она не была никогда в других телах, не делала чего-либо, о чем она и не знает, и не знала, чего умственно не видит теперь. Но как каждый из нас получает свое тело через художество Божие, так получает и свою душу. Ибо Бог не так беден и скуден, чтобы не мог даровать каждому телу особую свою душу, равно как и особенный характер. Против ересей. Примечание. Учитывая нападки на святого Иринея, которыми наполнена разоблаченная Изида Блаватской, стоит привести вывод, сделанный современным исследователем новонайденных гностических рукописей. Подтвердилась хорошая осведомленность Иринея относительно критикуемых им чтений. Трофимова «Гностические апокрифы» и «Знак Хамади» — апокрифы древних христиан. Конец примечания. Кроме святого Иринея Лионского, насколько мне известно, развернутая, занимающая несколько глав критика идеи переселения душ встречается еще лишь у Тертуллиана. Остальные церковные писатели считали, что реинкарнационный миф далек от умов христиан, и вспоминали о нем лишь тогда, когда надо было сравнить христианскую веру с языческой философией. Так сегодня люди нередко вспоминают постулаты марксистско-ленинской пропаганды не для того, чтобы их оспорить, а чтобы поиронизировать и над ними, и над собственным недавним легковерием. Какими же мы были олухами, что, не вдумываясь, распевали чудовищные стишки о том, что мы синеблузники, мы профсоюзники, мы не баяны соловьи, мы только гайки великой спайки одной трудящейся семьи. И для церковных проповедников III-V веков философские догадки о метампсихозе предстают не как апостольское предание и не как внутрихристианская ересь, а просто как пример человеческого легковерия. В какие только дебри не может забрести человек, если его ум и сердце живут вне благодати. В этой интонации пишет, например, Минуций Феликс. Дата смерти 210 год. Он говорит, что вера Пифагора и Платона в воскресение была ущербной. Они думают, что по распадении тела пребывает вечно душа, которая неоднократно переходит в новые тела. К этому, извращая истину, они добавляют: человеческая мысль возвращается в скотину, в птиц, в зверей. Эта мысль достойна, конечно, не размышляющего философа, а мимо с его издевками. Октавий. Как видим, христианские апологеты полагали, что идея воплощения душ в новые тела есть искажение библейской истины, возвещающей возвращение души в ее собственное тело. Интересно, что весьма схожей была и ответная апология язычества у Цельса. Он тоже сопоставлял веру христиан в воскресение с платоновским учением о переселении душ. Но при этом он, конечно, именно христианство называл извращением истины и плохо понятым платонизмом. Ориген против Цельса. Этот его выпад бесспорен, по крайней мере, в одном. Цельсу было известно, что христиане проповедуют отнюдь не платонизм, и что идея реинкарнации

именно с тем, что животные происходят из людей и люди из животных. Мы утверждаем, что души человеческие никоим образом не могут переселяться в животных, хотя бы они происходили из стихийных субстанций, как полагают философы. О душе. Примечание. Этот чудовищный вымысел сегодня распространяется в доктрине Блаватской Рерих. Животные, включая млекопитающих, все эволюционировали позднее и частично из отбросов человеческих оболочек. Блаватская тайная доктрина. Елена Рерих уточняет. Согласно всем древним эзотерическим учениям, человекообразный вид обезьян произошел от совокупления человека с самками животных. Конец примечания. Каким образом та душа, которая боится всякой высоты, которая тонет в рыбном пруде, потом может парить в воздухе, как орел, или погружаться в море, как угорь? Как она, создавая себя, может есть падали, притом человеческую, если войдет в медведя или льва? Каким образом душа человеческая может наполнить слона? Каким образом ее вместит комар? О душе. Последний аргумент, приводимый здесь Тертуллианом, есть нечто большее, чем насмешка. Он базируется на аристотельской критике Платона. Примечание. Эти философы старались только указать, какова душа, а теле же, которое должно ее принять, они больше не дают никаких объяснений. Словно любая душа может проникнуть в любое тело, как говорится в пифагорейских мифах. Между тем, по-видимому, каждое тело имеет присущую лишь ему форму или образ. Эти же философы говорят так, как если бы кто утверждал, что строительное искусство может проникнуть в флейту. На самом же деле необходимо, чтобы каждое искусство пользовалось своими орудиями, а душа — своим телом. Аристотель о душе. Конец примечания. Для Аристотеля душа есть форма тела, и как таковая она не может быть изменена и перелита в другую. Татьян, Тертуллиан, Ириней, отчасти Ориген и Григорий Ниский разделяли мнение, навеянное языческой философией. Душа имеет форму, образ, она принимает образ тела, как и вода, влитая в сосуд, приобретает форму этого сосуда. Архимандрит Каприан. Антропология святого Григория Паламы. Понятно, что сосуд емкостью в 3 метра не будет заполнен одной мерой воды, но окажется слишком маленьким для того, чтобы одушевить, оформить 5 мер материи, нуждающейся в оживотворении. Так и душа человека слишком велика для комара и слишком мала для того, чтобы одушевлять слона. Другой ряд тертуллиановых аргументов апеллирует уже к психологии. Когда ты говоришь мне, что Пифагор — это Евфорб, то я знаю, что это не так. Хорошо известно даже из самой чести щита, посвященного богине, что у Евфорба душа была воинственная и солдатская, а Пифагор был миролюбив и не воинственен. Он, избегая тогдашних греческих войн, пожелал итальянского покоя, посвятив себя всецело геометрии, астрологии и музыке. Ему чужды были склонности и занятия Евфорба. Пир занимался обманыванием рыб, а Пифагор не занимался и едением их, потому что воздерживался от употребления в пищу животных. Этолит и Герматим при повседневной пище нападали на бобы, а Пифагор учил своих учеников, чтобы они не проходили по бобовым растениям. Каким образом возвещаются те же самые души, когда тождество их не подтверждается ни дарованиями, ни склонностями, ни образом жизни? Из столь огромного числа греков указывают только на 4 души. И почему только из греков? Почему не происходит ежедневно метемпсихосис и метенсоматосис из всякого народа, из всякого возраста и положения, и, наконец, из всякого пола? Почему один только Пифагор знает, что он то тот, то другой? Почему я не знаю, кто я? Или это привилегия философов, и притом греческих? О душе. Христианство возвестило о том, о чем мечтала Индия. Уже не будет ни новой смерти, ни нового воскресения. Апология. Почитатели Бога, облеченные вечным телом, будут находиться пред лицом Его всегда, а непочитатели Его познают, что мир, в котором все пронизано вечным светом, может оказаться скорбной и обжигающей тьмой для тех, кому скучно жить в Боге, В этом пассаже встречается чрезвычайно важная для христианского богословия идея о том, что свет божественной любви и огонь гиены – это разное восприятие одной и той же божественной энергии. Вечный огонь, который по своей натуре именно божественный, будет несгораем. Интересно также отметить, что Тертуллиан уже знал о теософско-гностическом толковании связи Иоанна и Илии. Я полагаю, что эти еретики имеют и пример в лице Илии, который явился в Иоанне. Метампсихоз защищает, по-видимому, слова Господа. «Илия уже пришел, и они не узнали его». И в другом месте. «Если хотите слушать, это есть Илия, который должен прийти». Неужели иудеи спрашивали Иоанна в смысле пифагорейском? «Ты, Илия?» Не спрашивали ли они его, скорее, вследствие божественного обещания? «Вот я пошлю вам Илию пророка». Книга пророка Малахии, глава 4, стих 5. Но метампсихоз пифагорейцев есть отзывание души, уже давно умершей и поселившейся в другое тело. Илия же придет, не покинув жизнь, а только переменив ее место. Его не должно возвращать телу, так как он не взят у него. Его должно возвратить миру, из которого он был взят, не для того, чтобы даровать ему прежнее пространство жизни, но чтобы он, тот же самый, как по имени, так и по личности, дополнил свое пророчество. Но как же Иоанн есть Илия? Мы имеем следующие слова ангела. «Сам он будет предшествовать ему пред народом в силе и в духе Илии». Евангелие от Луки, глава 1, стих 17. «Но не в душе и теле его, ибо это субстанции, которые у каждого человека свои. Дух же и сила приходят совне по милости Божией. Поэтому они могут переходить на другого по воле Божией, как это было прежде с духом Моисея». О душе. Отвержение идеи переселения душ присуще и Оригену, несомненно, виднейшему богослову третьего столетия. О его ранней книге «О началах» мы будем говорить отдельно, в следующей главе. Но для более поздних и зрелых его работ характерно вполне ясно негативное отношение к идее метампсихоза, поскольку, согласно авторитету Писания, будет конец мира, и сие тленное состояние сменится нетленным. Невозможно поставить вопрос о том, может ли душа воспринять тело вторично или в третий раз. Беседы на «Песнь песней». Нужно опасаться впасть здесь в учение о перевоплощении, которое чуждо Церкви Божией, которое не передано апостолами и которое ничем не подтверждается в Писаниях. Если душа дважды вошла в тело по причине греха, почему бы не быть ей посланной трижды и большее число раз, если эта жизнь и грехи в ней, совершенные, не могут быть наказаны иначе, как через перехождение из одного тела в другое? Если принять этот вывод, то и не будет момента, когда душа могла бы прекратить свои перемещения, ибо всегда в силу бывших грехов она будет отправляться в тело, и так не будет места для разрушения мира, когда небо и земля придут. На Матфея. Мы подаем врачебную помощь и людям, вовлеченным в неразумное учение о переселении душ теми врачами, которые допускают переходы разумной природы или в совершенно неразумную сущность, или в сущность, лишенную способности воображения. Против Цельса. Отрицание Оригеном идеи переселения душ было также в несохранившихся толкованиях на книгу притчей, цитированных в апологии Оригена, глава 10. Отчетливо негативное упоминание о переселении душ содержится в против Цельса. Примечание. Отстаивая возможность для Бога воплотиться в человеческое тело, Ориген пишет: если бы Цельс уразумел только, что будет с душой в вечной жизни, то он не нашел бы ничего смешного и в том, что бессмертный вошел в смертное тело, и уж во всяком случае, не посредством того переселения из одного тела в другое, о каком говорит Платон, а некоторым другим, более возвышенным образом. Конец примечания. В этом же творении Оригена учение о переселении душ называется баснословным. Кроме того, в толковании на послание к римлянам Ориген приводит мысль гностика Василида о том, будто слова апостола Павла «Я жил некогда вне закона» послание к римлянам, глава 7, стих 9, означает, что прежде чем я вошел в человеческое тело, я жил в телесном образе, не подчиненном никакому закону, следовательно, в теле животного. Ориген называет это нелепыми и нечестивыми баснями. Трижды повторяю эту же характеристику в беседе. Во второй книге толкований на Евангелие от Матфея Ориген считает идею метампсихоза прямо враждебной христианству. Другие враги церковного учения полагают, что души из человеческих тел переходят в тела собак, соответственно, различным грехам. Ориген же теперь полагает, что озверение и очеловечивание происходят в пределах одной жизни, в переходе от греха к покаянию и от добродетели к беззаконию. В своих рассуждениях о том, можно ли считать Иоанна воплощением Илии, Ориген чередует аргументы сторонников и противников реинкарнации. При этом первые именуются весьма неопределенно. Говорят те, которые. Аргументы же против реинкарнации высказываются от лица члена церкви. Другой член церкви, отвергая как ложную доктрину реинкарнации и не допуская, что душа Иоанна когда-либо была Ильей. Толкование на Иоанна. Евангелие от Луки. Судя по тем комментариям, которыми Ориген сопровождает аргументы реинкарнационистов, он явно разделяет церковную позицию. Слова Христа «Говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 12. Ориген поясняет так. «В этом повествовании имя Илия мне не кажется означающим душу Илии. Я не хочу впасть в догму о перевоплощениях душ, которая чужда Церкви Божией, не будучи непередаваемой через апостолов, не появляющейся в каком бы то ни было месте Писания». Толкование на Евангелие от Матфея. Согласно евангельскому рассказу, сам Иоанн отрицательно ответил на вопрос «Илия ли ты?». Оккультисты объясняют, Иоанн отрицал это, так как не помнил своего прежнего воплощения. Примечание. Йог Рамачарака. Жизнь Иисуса Христа в оккультном освящении. Интересно, что сам Иоанн не помнит своего прошлого, а вот Рамачарака спустя 2000 лет вспомнил. Конец примечания. На этот аргумент знакомый уже Оригену Александрийский богослов отвечал, как можно утверждать, что тот, о ком Христос сказал, что «из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя», может не знать, кто он есть, может скрывать правду или давать ошибочный ответ. Толкование на Иоанна. Если даже толпа считала его за воплощение Ильи, как он сам мог этого не знать? Там же. Некоторые же из того, что сказано «это и есть Илья, который должен прийти», посчитали, что это была скорее та же самая душа Ильи, а не Иоанна. Ведь потому, что он сказал «это есть Илья», они посчитали, что не для чего другого, но для того, что душа должна переноситься, и чуть ли не из-за этого только выражение «хок соло сермони». Они ввели учение о перевоплощении душ, которое якобы подтверждается даже самим Христом. Но следовало обратить внимание, что если это правда, то должно, чтобы нечто подобное было найдено в пророческих или евангельских писаниях. Тогда эта фраза, которая здесь присоединяется, когда он говорит «имеющие уши слышать, да слышат», далее обнаруживает, что должно быть выявлено некое тайное и скрытое значение в том, что сказано больше, чем то, которое они приняли в соответствии с пониманием одной только буквы. Должно добавить и то, что если, по их мнению, переселение душ бывает воздаяние за грехи, то за какие грехи душа Ильи перешла в Иоанна? Чье рождение предвозвещается тем самым ангелом, что и Рождество Спасителя нашего Иисуса? Следовательно, каким же это образом, это не ложь самая очевидная, что тот, кто был столь совершенен, не испробовал общую всем смерть, но впал в перевоплощение души, которое может случиться, по их мнению, только по причине грехов? Далее. Каким образом они понимают то, что сказано Иоанну, ты или я? А он говорит, нет. Но чтобы обнаружилось, что это сходится с тем словом, которое сказал Господь, если вы желаете знать, это есть Илья, который придет, то его слова «это есть Илья» должны относиться к духу и силе Ильи. Ибо Иоанн пришел в духе и силе Ильи обратить сердца отцов к детям. Толкование на Матфея. Примечание. Рамачарака в миру Аткинсон отличается тем, что никогда не указывает источников своих цитат. Вообще это весьма характерно для оккультистов. Они столь безостенчиво обращается с источниками, сколь верит в убедительность своего пафоса, что практически никогда не дают точных и проверяемых ссылок на насилуемую ими христианскую литературу. Вот и Рамочарака, мимоходом бросив, что раннехристианских авторов он цитирует по книге Анны Безант, даже здесь не указал, какую именно книгу теософки он цитирует. Оригена предпочитает цитировать по безымянному трактату уже некоего оккультиста Колли. Ориген, один из самых образованных отцов первоначальной церкви второго столетия, говорит, что это доказывает предсуществование Иоанна Крестителя в образе Илии до его последующего воплощения как предтечи Христа. Затем Ориген доказывает свою веру в перерождение, объясняя, что Иоанн заслужил божескую милость своей праведной жизнью в прежнем воплощении. Интересно отметить, сколь настойчиво стремление оккультистов переместить Оригена из III века во II. Блаватская позволяет себе фразы типа «Ориген, живший во II веке христианской эры», «Блаватская, тайная доктрина». Ориген родился в 185 году, скончался в 253 или 254 году. Так что это все-таки писатель III века. Хотя у Блаватской, конечно, могут быть эзотерические сведения о том, что Ориген написал свои книги до 15-летнего возраста. Подтасовки же дат нужны для того, чтобы, как это делает Шаров в оккультном трактате, выданном за научную работу, представить Оригена как писателя, ближайшего по времени к апостолам. Шаров «Живая этика» Николая и Елены Рерихов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Конец примечания. Вообще, Ориген прямо отрицает кармическую идею о том, что наказанием за грехи может быть переселение в иное тело. Взыскание грехов будет не через перевоплощение. Толкование на Матфея. Причину зла и разнообразие человеческих судеб Ориген научился объяснять, не прибегая к гипотезе о предшествующих жизнях. Что же касается нас, говорит Ориген, то мы знаем, что все разумные души едины природы, и мы учим, что ни одна из них не была злой, когда она вышла из рук Творца всех вещей, но что многие души через воспитание, через примеры, через дурные речи сделались дурными. Против Цельса. Находится у Оригена и довольно необычный аргумент против кармической философии. Если даже и найдется душа, которая избавилась от грехов, не будет ли она слишком одинокой в достигнутом ею безгрешном и нематериальном мире? Ибо сколько же времени должно пройти, прежде чем она встретит подобную себе душу, не скованную грехами, рождениями и телом? Толкование на Матфея. И еще один довод приводит в своих размышлениях над Евангелием от Матфея Ориген. Писание говорит, что мир прекратится не по причине исхода из него душ праведников, не в результате постепенной дематериализации, а по причине умножения греха. Цель цепи реинкарнации есть избавление от тела. История мира кончается с развоплощением всех душ, плененных телами. Христианская эсхатология, справедливо подчеркивает Ориген, не имеет с этим ничего общего. В первой части 13-й беседы на Евангелие от Матфея Ориген высказывает мысль, что души не могут переуплощаться, потому что мир не бесконечен. Ориген при обосновании этой мысли допускает неправославные промежуточные выводы. Но для контекста нашего разговора важно отметить, что поздний Ориген искал философские аргументы против метампсихозиса. Примечание. Ориген нередко в полемике с внешней философией использует наличный интеллектуальный материал, обращая против языческой философии языческие же аргументы. За подобного рода стиль ведения дискуссии один язычник назвал Дионисия Ареопагита «отцеубийцей». Мы одалживаем иногда выражения у язычников, чтобы привести их к вере. Беседа на пророка Иеремию. Так Ориген использует традиционные убеждения античной философии в непостижимости бесконечного бытия. Античному мышлению глубоко чужда идея безграничного мира. Космос тем и хорош, что он ограничен, ведь космос упорядочен, оформлен. А навести сколь-нибудь сносный порядок можно только в небольшом полисе. Значит, чтобы быть управляемым, предсказуемым, гармоничным, мир должен быть ограничен. Ограниченность космоса есть знак ограниченности тех разумных начал, которые им управляют и защищают его от хаоса. Никакое сознание не может охватить бесконечность, поэтому, если мы хотим жить в мире, который послушен воле богов, мы должны признать конечными и мир, и божественный разум. Должны пройти еще несколько поколений, прежде чем христианство, мощно поддержавшее, проявившееся уже в платонизме стремление видеть в божестве безграничное, переучит школьную средиземноморскую мысль и научит людей восхищаться бесконечностью и без боязни вверять себя беспредельному и непознаваемому Богу. Ориген же исходит из античной предпосылки. Если мир бесконечен, значит, Бог не может знать мира, Бог не может руководить судьбами мира, уходящими в бесконечные дали времен. Но ведь Бог не может не знать тот мир, который Он сам создал и которым Он управляет. Значит, Бог знает весь мир, и, следовательно, мир конечен. О началах. А если мир конечен, значит, не может быть бесконечного странствия душ. Ориген совершенно справедливо уловил логическую связь между идеями вечности мира и идеей душепереселения. Реинкарнации предполагают, что мир безначален во времени и вечен в смене своих ионов. Но в мире ограниченном и управляемом разумным и всеведущим промыслом Ориген ведь не отрицает реального всеведения Творца. Он лишь предполагает, что гипотетический безграничный мир был бы неуправляем даже абсолютным разумом. Достаточно одной жизни, чтобы определить свою судьбу. Конец примечания. Ориген обещает вернуться к вопросу о перевоплощениях в беседах на Евангелие от Иоанна. Но по свидетельству Памфила, Апология, этот трактат так и не был им написан. Так что неоднократное заверение Елены Рерих в том, что ее вера и учение есть учение великого Оригена, письма Елены Рерих, 1929-1938 год, могут быть приняты лишь людьми, которые всерьез не знакомы ни с христианством, ни с Оригеном. Но одна идея Оригена, не обратившая на себя внимания и не вызвавшая споров в церковной среде его времени, позднее, по мере углубления и систематизации христианской мысли, стала критиковаться богословами. Это была идея о том, что душа существует раньше создания тела, что Бог создал именно чистые бестелесные души, которые облеклись в тела уже вследствие грехопадения. Именно с этой идеей связаны самые большие неясности в системе Оригена. Именно здесь завязаны те его расхождения с церковным учением, которые уже после его кончины привели к дискуссиям вокруг его наследия и даже к его позднейшему церковному осуждению. Но это будет темой следующей главы. Святой Мефодий Олимпийский, дата смерти 311 год, весьма точно и метко критикует Оригенову концепцию предсуществования душ. Поскольку он полемизирует с Оригеном, а не с языческими философами, конкретно метампсихоз остается вне его рассмотрения. Мефодий критикует идею лишь предсуществования душ, понимание телесности как наказание за предшествующий грех души и отрицание телесного воскресения. Однако вполне очевидно, что без постулата о предсуществовании души по отношению к телу невозможно строить никакой реинкарнационной модели. И поэтому не только к Оригену, но и к Платону, и к Пифагору относятся слова святого Мефодия. Говорить, что души низвергаются с неба и, стремясь в наш мир, проходят через огненные источники и воды над пространствами тверди, есть пустословие и натянутая речь. Души после отшествия от всей жизни не получают опять других тел, которых они явились бы перед воскресением. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Святой Мефодий, епископ и мученик, отдел церкви III века, полное собрание его сочинений. Поскольку с точки зрения реинкарнационной философии тела это темница для души, где душа отбывает исправительный срок за свои предшествующие грехи, святой Мефодий предлагает аргумент, который станет традиционным для православной полемики с мифом о реинкарнации. Куда мы отводим страждущих телесными болезнями? Не к врачам ли? А куда преступников? Не к судьям ли? Узы не причина греха, потому что они делают людей более справедливыми, служа лекарством для души. Узник не может обижать от того, что боль уз мешает этому. но, находясь во плоти, мы грешим при согласии на это плоти, а связанный не может грешить от того, что чувствует боль и узы не дозволяют. Тело содействует греху, а узы удерживают. Итак, тело не есть узы, но в том и в другом, то есть как в добре, так и в зле, оно содействует душе. Если нужно плоть признавать узами, а душа пользуется этими узами как пособием к неправде, святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена, то возможно ли согласить это? Не для того, чтобы обидевший еще больше делал неправды, даются ему узы, но для того, чтобы перестал творить неправду. Каким образом, когда человек согрешил, до соединения с телом, Бог дал ему тело для содействия к большей неправде? В самом деле, кармическая философия предполагает, что сластену для его исправления полезно на ночь запереть в кондитерской. Примечание. На это можно, конечно, возразить, что кармическое учение не сводится предупреждением о том, что обжора переуплотится в свинью, а блудник – похотливого осла. Такие переуплощения действительно способствовали бы не сколько исправлению, сколько усилению соответствующего порока. Кармические учения предполагают также и механизм воздаяния. Грешник переселится в условия, более доступные страданиям, чем было в его прежней жизни. Младший современник Оригена и последний крупный греческий философ Плотин, например, полагает, что кто убил свою мать, станет женщиной и будет убит своим сыном. Кто изнасиловал женщину, станет женщиной, чтобы быть изнасилованным. Иниады о привидении. У этого учения, однако, есть своя мрачная тень. Так сформулированное учение о карме оказывается законом сохранения зла. Если любой грех возвращается ко мне и оборачивается против меня, значит зло, однажды пущенное мной и любым иным человеком в мир, уже не может исчезнуть. О карме нельзя сказать словами Библии: «Ты Бог, любящий прощать». Евангельский рассказ об искуплении – новая и радостная весть. Плотин же, приведя упомянутое предположение, тут же добавляет. Так вот и родилось угрюмое слово «адрастея». Зло в мире сохраняется, оно не убывает, а скорее растет с каждым новым жизненным циклом. Поэтому в рамках кармической доктрины представляется вполне логичным убеждение буддизма, согласно которому лучший выход – убежать из мира, выскочить из кармического колеса, а не надеяться на космическую эволюцию по законам кармы. Теософия, возвещающая космическую эволюцию, никак не есть эзотерический буддизм. По замечанию Бердяева, станут ли теософы обвинять его в узости взглядов, теософия сродни дарвиновской вере. На современной теософии лежит неизгладимая печать той умственной эпохи, в которую она возникла. Возникла же она в эпоху торжества натурализма и эволюционизма, рационализма и материализма. Поразительно, что теософия соединяется с самыми вульгарными философскими течениями и чуждается философии более сложной и глубокой. Современная теософия сразу приняла популярный характер, рассчитывая на не особенно высокий культурный уровень. Бердяев. Философия свободного духа. Конец примечания. Аргументация святого Мефодия опирается непосредственно на библейский материал. Каким образом после устранения этих уз говорится: «Вот я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь». Второзаконие, глава 20, стих 15. «А также, если захотите, и послушайтесь». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 19. Это сказано ему как обладающему полной свободой, а не как связанному узами и необходимостью. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Далее святой Мефодий предлагает православное толкование двух высказываний апостола Павла, которые гностиками и оригенистами использовались в качестве антипасхальных аргументов. Он обращает внимание на то, что, возопив «Кто избавит меня от всего тела смерти?», апостол тут же благодарит воплотившегося Христа, что было бы нелогично, если бы апостол понимал именно плоть как источник болезни, греха и смерти. Мы называем Христа Спасителем, но со временем Его воплощения и воскресения мы не стали менее телесны, менее материальны, чем были до евангельских времен. Значит, не в этой сфере надлежит искать смысл Христова подвига. Телесность явно не относится к числу тех феноменов, которые отменены пришествием Христовым. Смотри Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Разбор другого места из апостола Павла, в котором апостол как будто унижает человеческую телесность, особенно интересен тем, что святой Мефодий ссылается на христианского автора более древнего, чем он сам, на святого Иустина философа. Когда Павел говорит «плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие», то он объявляет это, говорит Иустин, не с тем, чтобы отвергнуть покебытие плоти, но научить, что не Царство Божие, которое есть вечная жизнь, наследуется телом, но тело – жизнью. Ибо если бы Царство Божие, которое есть жизнь, наследовалось телом, то оказалось бы, что жизнь поглощается тленным. Между тем, жизнь наследует смертное, дабы смерть была победоносно поглощена жизнью, и тленное явилось достоянием нетления, сделавшись рабом, подвластным бессмертию, так, чтобы тело было достоянием нетления, а не нетление достоянием тела. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Поскольку эта цитата из Писания очень любима сторонниками оккультизма, напомню, что это мнение святого Иустина является общим для святоотеческого богословия. Так современник святого Иустина, святой Ириней Леонский, дает подобное толкование этого стиха. «Апостол хочет, чтобы Дух Божий услаждался храмом нашей плоти, как жених невестою. И как невеста не может брать жениха, но может быть взята женихом, когда жених придет и возьмет ее, так и эта плоть сама по себе не может наследовать Царство Божие, но может быть взята воне духом в наследие. Ибо живущий получает в наследство достояние мертвого, и иное дело наследовать, иное получать по наследству. Тот господствует и распоряжается тем, что имеет по наследству, как он хочет, а другое находится во власти, покоряется распоряжению и господству обладателя. Что же живет? Дух Божий. А какое достояние умершего? Члены человека, которые истлевают в земле, эти и наследуются духом, будучи перенесены в Царство Небесное. Наследует живущий, а наследуется плоть. Апостол увещевает нас к общению с духом, как бы так говорит. Не живите, как будто вы были только плоть и кровь. Против ересей. Наконец, в V веке более пространно об этом говорит Августин. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Правильно говорит апостол, потому что неприлично плоти наследовать, обладать, но быть обладаемой. Ведь не тело твое владеет чем-либо, а душа твоя, которая владеет и телом самим. Следовательно, если так воскреснет тело, то не только не будет иметь чего-либо, но само будет составлять принадлежность другого. Если оно не будет владеть, а само составит предмет обладания, то что удивительного, если плоть и кровь Царствия Божия не наследуют, так как сами будут находиться во власти другого. Над теми только владычествует плоть, которые составляют не Царство Божие, но Царство Дьявола, и служат удовольствием плоти. Потому и расслабленный был принесен на постели, но Господь, исцелив его, говорит ему: «Возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелие от Марка, глава 2, стих 11. Исцелившись от паралича, он уже владеет плотью и ведет ее куда хочет. Не влечется сам, куда не хочет, но сам управляет телом своим, а не оно управляет им. Несомненно, что и в будущем воскресение плоти не будет иметь увлекающей силы, чтобы вести душу туда, куда она не хочет. Когда мы воскреснем, не плоть будет управлять нами, а мы плотью. Августин, беседа 362, о воскресении мертвых. В те же годы, когда святой Мефодий выступает с первой критикой Оригенова учения, пишется и первый труд в защиту Оригена, апология Оригена, Памфила мученика. Дата смерти 309 год. Апологет Оригена убежден, что идея метампсихоза чужда христианству, а равно убежден и в том, что эта идея была чужда Оригену. Выше уже приводилось утверждение Памфила, согласно которому Ориген заверял, что догмат реинкарнации нами отвергается. Вся десятая книга апологии состоит из выписок из Оригена, говорящих против переселения душ.

кто создал новый. Святой Афанасий Великий, дата смерти 373 год, в жизни Антония Великого, основоположника православного монашества, дата смерти 355 год, передает слова Антония, сказанные языческим философом. «Как же осмеливаетесь вы посмеиваться над нами, которые говорим, что Христос явился человеком, когда сами, сводя душу с неба, утверждаете, что она блуждает и с небесного свода ниспадает в тело? И пусть бы еще ниспадала только в тело человеческое, а не переходила и не переселялась четвероногих и пресмыкающихся. Наша вера говорит о пришествии Христовом для спасения человеческого, а вы заблуждаетесь, потому что толкуете о душе нерожденной». Житие Антония. Преподобный Антоний родился в 250 году. Следовательно, его религиозные убеждения сложились еще в III веке. И значит, приведенная святым Афанасием резкая реакция на идеи нетварности души и ее переселения в разные тела была характерна для египетского богословия конца III столетия. Святой Кирилл Иерусалимский, дата смерти 386 год, при критике манихеев пишет: «Никто да не входит в сношение с манихеями, которые учат, что если вырвет кто былинку, сам обращается в нее. Но если кто вырывает былинку или что-либо из овощей, тот обращается в это. Во сколько былинок обратятся земледельцы и садовники? Очень велико число былинок, на которые садовник налагает свой серп, в который же из них превратится он? Вот подлинно учение, исполненное смеха, достойное осуждения и позора. Один и тот же пастух овец и овцу принес в жертву, и волка убил. В кого же из них превратится он? Многие из людей ловили сетями рыб, ходили на охоту за птицами, в которую же из них превратятся они? Пусть же отвечают эти порождения праздности, манихеи, которые сами ничего не делают и пожирают достояние делающих». Слова огласительные. Не более чем смешной кажется идея реинкарнации святому Григорию Богослову. Дата смерти 389 год. То не умных людей учение, а пустая книжная забава, будто бы душа постоянно меняет разные тела, каждая сообразно прежней жизни, доброй или худой, в награждение за добродетели или в некоторое наказание за грехи. Они то облачают, то разоблачают неприличную душу, как человека в одежде, напрасно утруждая себя, вертя колесо злочестивого иксиона, заставляют ее быть то зверем, то растением, то человеком, то птицею, то змеёю, то псом, то рыбою, а иногда тем и другим по два раза, если так обратится колесо. Где же этому конец? Всего же непонятнее, каким образом после того, как ты соединял меня с многими телами, и эта связь сделала меня знающим многое, одно только избегло от моего ума, а именно, какую кожу носил я наперед, какую потом и во скольких умирал, потому что мой узоналагатель не столько богат был душами, сколько мешками. Теперь выслушай наше превосходнейшее учение о душе. Слово 7 о душе. Примечание. Эти мысли святого Григория заставляют, с одной стороны, вспомнить Бхагавад-гиту, которая впервые уподобила смену душою тел перемене одежды. Во-вторых, буддистские джатаки о Будде, согласно которым Гаутама в прежних жизнях 83 раза был аскетом, 53 раза царем, 24 раза брамином, 43 раза богом деревьев, 5 раз рабом, 1 раз плюсуном, 2 раза лягушкой и 2 раза свиньей. Конец примечания. В другом месте, увещевая ариан отказаться от полемики с православными, святой Григорий предлагает им иные предметы для полемики. «У тебя нет другого занятия? Языку твоему необходимо господствовать? Ты не можешь не разродиться словом? Но много есть для тебя других обильных предметов. На них обрати с пользою недуг сей. Рази Пифагорова молчание, Орфеевы бобы и эту надутую поговорку новых времен, сам сказал. Рази Платоновы идеи, переселение и круговращение наших душ, теорию припоминания». Слово 27. О богословии. Святой Василий Великий, дата смерти 370 год, также предостерегает от следования реинкарнационному мифу. Убегай, бредни угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою и говорят о себе, что они были некогда и женами, и деревьями, и морскими рыбами. А я, хотя не скажу, бывали ли они когда рыбами, однако же со всем усилием готов утверждать, что когда писали сие, были бессмысленнее рыб. Беседы на шестоднев. Примечание. Слова святого Василия содержат аллюзию на известные строки Пифагорова ученика Эмпидокла. «Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то, был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной». Диоген Лаэртский. О жизни философов. Среди современных текстов можно вспомнить признание Елены Рерих. «У Русвати, — говорит дух Елене Рерих, пожелавший порассуждать о своих прежних реинкарнациях, — имя твое давнее, и начало духа твоего шло дважды через цветы, воплощение цветами нечасто, иные стремятся к более громоздким формам деревьев. Но прелесть цветов не всегда доступна, чтобы дважды обратиться к ним. Не скажу, чтобы сознание многих насекомых превосходило бы сознание прекрасных цветов. Мудро переждать некоторые воплощения посредством цветов. Какими цветами была я? Лилией и розой. Рерих Елена. Огненный опыт. Рерих Елена. У порога нового мира. Конец примечания. Младший брат святого Василия Великого, святой Григорий Ниский, дата смерти 394 год, был почитателем Оригена. Но идею реинкарнации он у Оригена не заимствовал. Прямо упомянув книгу Оригена о началах, в 28 главе своего труда об устроении человека, святой Григорий пишет: «Достойно порицания рассуждения баснословящих, что души жили прежде в особом некоем состоянии. Защитники этого учения держатся еще языческих мифов о переселении из одного тела в другое, ибо если кто в точности исследует, то по всей необходимости найдет, что учение их клонится к тому, что сказывал о себе один из их мудрецов: был я мужем, потом облегся в тело жены, летал с птицами, был растением, жил с животными водяными. И, по моему суждению, недалеко отступил от истины, утверждающей о себе подобное. Ибо подобное учение, что одна душа входила в столько тел, подлинно достойно или крика лягушек и галок, или бессловесных рыб, или бесчувственности растений. Об устроении человека. По убеждению святого Григория, в уроках философского порождения есть нечто плотское и закрытое, но что остается подъятие покрова, то не лишено благородства. Например, и внешняя философия говорит, что душа бессмертна, вот порождение благочестивое. Но утверждать, что будто бы душа из одного тела переходит в другое, и словесное естество меняет на бессловесное, это уже плотское иноплеменное необрезание. Добрые учения внешней философии оскверняются нелепыми прибавлениями. Святой Григорий Ниский. О жизни Моисея. Творение. В диалоге со своей сестрой Макриной о душе и воскресении святой Григорий говорит, что иные обижают человечество, когда не считают его особым родом, но утверждают, что одна и та же душа бывает попеременно то в человеке, то в бессловесном существе. Святой Григорий Ниский о душе и воскресении. Творение. Впрочем, по его мнению, те философы, что признают возможность переселения человеческой души только в тело другого человека, но не допускают ее воплощения в животных, ближе к христианской надежде на воскресение. Однако наше учение отличается от их в том, что мы надеемся, что наша душа воспримет то же самое тело, состоящее из тех же элементов. Признание же переселения душ предполагает нисхождение души от высших форм существования к низшим и возможность обратного нисхождения. Но это означает утрату критериев для различия добра и зла, ибо оказывается, что небесная жизнь не составляет полноты радости, поскольку и там возможен и даже неизбежен грех, зато у дерева или лягушки оказываются какие-то добродетели, которые приведут к их лучшему перевоплощению. Там же. Кроме того, если признать, что душа, находясь на небе, впадает в грех и потому переходит в телесную жизнь, а оттуда возвращается на небо, то придется сказать, что телесная жизнь способствует очищению от грехов, тогда как духовная жизнь на небе является началом зла. Там же. Таким образом, теория метампсихоза содержит внутреннее противоречие. Считая телесную природу страстной, она в то же время утверждает, что в страстном окружении сможет произойти очищение от страстей. Полагая небо местом бесстрастного бытия, она, тем не менее, допускает, что именно там и начинаются все страсти. Переселивши душу с неба в телесную природу по причине ее порочности, эта теория из тела вновь старается возвести душу на небо, забыв, что именно там душа и подпала греху, из-за которого и стала материальной. Там же. Преподобный Ефрем Сирин, дата смерти 373 год, вслед за Иустином, Тертуллианом и Оригеном, отвергает реинкарнационное толкование слов Христа об Илии и Иоанне. Писание не сказало, что Иоанн пришел в телесном образе Илии, но в силе и духе Илии. Не тот Илия, который вознесен был, пришел к нам, как не сам Давид, а Зоровавель, сделался их царем. И фарисеи не так спросили Иоанна, не в духе ли Илии ты пришел, но так, не Илия ли ты? Посему говорит нет. Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Четвероевангелие. Творение. Неоднократно касается доктрины переселения душ и святой Иоанн Златоуст. Дата смерти 407 год. Что же касается до души, то Платон и Пифагор оставили учение о ней самое постыдное. Говорили, что души человеческие делаются мухами, комарами, деревьями, утверждали, что сам Бог есть душа, и вымышляли многие другие нелепости. С того дня, как явился он, апостол Иоанн, и с ним прочие рыбари, с того времени учение Платона и Пифагора, которое прежде почиталось господствующим, умолкло. Оставив учить людей чему-нибудь полезному, он, Пифагор, внушал им, что все равно есть бобы или головы своих родителей, а своих последователей уверял, что душа учителя их иногда бывала деревом, иногда девицею, иногда рыбою. Итак, не по справедливости ли все это уничтожено и исчезло совершенно? Платон иногда говорит, что душа причастна божескому существу, а иногда, возвысив ее так неумеренно и так нечестиво, оскорбляет ее другой крайностью, вводя ее в свиней и ослов и в другие животные еще хуже. Итак, оставив их мифы, приступим к нашим догматам, свыше принесенным к нам в устах этого рыбаря. Итак, чем же начинает евангелист свое сказание? В начале было слово, и слово было к Богу. Беседа на Евангелие от Иоанна Богослова. Святой Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Но почему, скажешь, Христос действовал не через Платона и не через Пифагора? Потому что душа Петра была гораздо способнее к философии, чем душа тех людей. Какая польза знать, что душа философа становится мухой? Подлинно, муха вошла в душу, обитавшую в Платоне. Святой Иоанн Златоуст. Беседы на деяния апостольские. К этой же теме возвращается Златоуст и в беседах на послание к Ефесянам. Язычникам, призывающим судить о своей вере не по мифам, а по философам, Златоуст отвечает: «Какие же это философы? Уже ли те, которые выдумали судьбу и утверждают, что все существует без провидения? Нет зиждительного промысла. Все сложилось из атомов? Те, которые производят души человеческие от душ собак и уверяют людей, что в известное время тот или иной из них был собакой, львом, рыбой? Доколе не перестанете пустословить, помраченные смыслом?» Беседа на послание к Ефесянам. Святой Иоанн Златоуст. Беседа на послание к Ефесянам. Ученик святого Иоанна Златоуста, преподобный Исидор Пелусиот, дата смерти 440 год, повторяет аргумент святого Мефодия Олимпийского. Как можно рассматривать тело как данное в наказание, если оно лишь приковывает душу ко греху, облегчает ей грех и не отстраняет его? Письмо четвертое. В середине IV века святой Епифаний Кипрский, дата смерти 403 год, Свою книгу о «всех ересях» начинает с критики тех направлений греческой философии, которые возвещали душепереселение. Стоики, по великости своего заблуждения, присовокупляют и это нечестивое учение. Бывают перелияния и переселения душ из тела в тело, души, совлекшиеся тел, снова облекаются в тела и вторично рождаются. И в рассуждении переселения душ велика неосновательность поврежденного разумения твоего, величающий себя мудрецом и обещающий веденье людям. Ибо если душа есть часть Бога и бессмертна, а ты, жалкие тела, не зверей только, но и присмыкающихся и даже низкого рода животных ставишь в связи с образованием той, которая, по твоим же словам, обладает сущностью, заимствованной от Бога, то скажи мне, что будет хуже этого? Платон, увлекавшийся в те же с ними заблуждения касательно переселения и перелияния душ из одного тела в другое, и у пифагорейцев опять есть такие же непозволительные и весьма нечестивые мнения, и сам Пифагор и его последователи учат обожению и переселению душ и истлению тел. Святой Епифаний Кипрский, Панарий. На рубеже 4-5 веков Немезий, епископ Емеский, создает почти единственное в раннехристианской литературе произведение, посвященное антропологии, о природе человека. Большую часть своих знаний о человеке он черпает из античных источников и потому не может пройти мимо идеи переселения душ, ибо вообще все греки, считающие душу бессмертной, признают душепереселение, но разногласят между собой относительно видов душ. Немезий, епископ Емесский, о природе человека. Немезий резко не согласен с предположением о переселении души человека в животное. Когда утверждают, что душа посылается в тела животных в наказание за грехи, которые она совершила в период человеческой жизни, то основывают свое убеждение на том, что произошло уже впоследствии. Ведь если так, то почему же в тела животных, созданных раньше человека, вложены разумные души? Не потому, во всяком случае, что они согрешили в человеческих телах прежде еще, чем находились там. Немезий о природе человека. Однако он знает, что это не единственная версия реинкарнационного мифа в греческой философии, и после перечисления основных разночтений античных авторов по вопросу о причинах и образе душепереселения, Немезий говорит: «Ямвлих написал особую книгу о том, что души не переселяются из людей в бессловесных животных или из животных в людей, но только из животных в животных и из людей в людей». Мне кажется, что этим Ямвлих более всех прояснил не только мнение Платона, но даже самую истину. Немезий о природе человека. Вполне в духе более ранних апологий, Немезий считает, что идея о том, что душа человеческая не останется жить сама по себе в бестелесных сферах, но вернется в тело, есть общий знаменатель между доктриной реинкарнации и христианской проповедью воскресения. Поэтому учение о том, что человеческая душа соединится только с человеческим же телом, которое Немезий приписывает Платону, он характеризует как более близкое к истине. Но при этом никак нельзя считать, будто Немезий был сторонником такого рода реинкарнационной схемы. Что касается степеней душ, восхождений и нисхождений, которые вводит Ориген, то ввиду того, что они не соответствуют Святому Писанию и не согласны с христианскими догматами, о них следует умолчать. Немезий о природе человека. По словам Христа, однажды только произойдет такое воскресение, а не периодически. Немезий о природе человека. В начале V века с критикой идеи предсуществования и переселения душ выступает блаженный Иероним Стридонский. Дата смерти – 420 год. Он полагает, что учение о переселении душ – это гнусное рассуждение, которое может лишь возмутить ум читателя. Письмо Кавиту. Блаженный Иероним Стридонский. Письмо 100. Кавиту. Некоторые понимают так, что на основании предшествовавших данных избран от чрева Ревекки Иаков и отвержен Исав, так же, как избираются от чрева Иеремия и Иоанн Креститель, и сам апостол Павел предназначается на проповедь Евангелия еще до рождения своего. Мы же не держимся других мнений, кроме церковных, поэтому и не последуем Пифагору и Платону и ученикам их, вводящим под христианским именем догматы языческие, не скажем, что души не спали с неба и по различию заслуг наказываются за древние грехи в тех или других телах. Письмо к Гибидии. Блаженный Иероним, письмо 96-е, к Гибидии. Предположение, будто душа может обретать разные тела, это догмат, составленный из басни язычников. Это то, что мы давно отвергли у Платона. Блаженный Иероним. Книга против Иоанна Иерусалимского к Помахию. Христианская вера выражается им полемически заостренно. Если душе свойственно быть без тела, то следует, что быть в теле противно ее природе. Если быть в теле противоестественно, то, следовательно, воскресение тела будет противоестественно. Мы уповаем воскреснуть в тех самых телах, которыми мы теперь облечены и в которых теперь погребаемся, в том же разуме и в той же видимой форме. Блаженный Иероним. Книга против Иоанна Иерусалимского. Встречаем мы у блаженного Иеронима и антиреинкарнационное истолкование связи Илии и Иоанна Крестителя. Сам Иоанн есть Илия, хотя приити. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 14. Не в том смысле, чтобы и у Илии, и у Иоанна была одна и та же душа, как предполагают еретики, но в том, чтобы он имел ту же благодать Святого Духа, носил пояс, как Илия, жил в пустыне, как Илия, терпел преследование от Иродиады, как тот переносил от Иезавели, так что как первый Илия явился предтечей второго, так и Иоанн приветствовал имеющего приити во плоти Господа Спасителя. Письмо к Калгазии. Блаженный Иероним. Письмо 97. Калгазии. Святой Кирилл Александрийский, дата смерти 444 год, обращается к критике концепции реинкарнации в первой книге своих толкований на Евангелие от Иоанна. Святой Кирилл приводит 24 аргумента, некоторые из которых весьма остроумны. Он напоминает, что евангелист Иоанн говорит о свете, просвещающем душу каждого человека, приходящего в мир, а с точки зрения оригенистов, человек именно затемняется при входе в мир. Если этот свет просвещает именно приходящих, то о каком сознательном предсуществовании можно говорить? Патриарх Египта подчеркивает, что сейчас время нашего испытания, отнюдь не наказание после проваленного экзамена. Мы готовимся к экзамену, сдаем его, отнюдь не терпим последствия провала. Кроме того, ведя полемику со сторонниками языческого мифа, святой Кирилл подчеркивает, что Христос побеждает смерть. Но с точки зрения приверженцев метампсихоза, смерть скорее оказывается нашим союзником, ибо разрушает нашу тюрьму. В Писании мы видим, что, благословляя Авраама, Бог обещает ему многочисленное потомство. Если же цель духовного подвига – бегство из материального мира, то Авраам становится источником огромного числа воплощенных грешников. И Авраам должен быть наказан за то, что породил столько существ к телесному существованию. Значит, Бог проклинает Авраама потомством вместо того, чтобы благословить его. Примечание. Этот аргумент в середине VI столетия будет развит Иоанном Филопоном в книге «О творении мира». Если действительно жизнь в теле есть наказание, то зачем же Бог дает заповедь «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»? Несправедливее ли было сказать душам «умоляйте, уменьшайтесь, опустошайте землю и воды, отделяйтесь от зла, то есть от телесного существования, и применяйтесь, стремясь достичь незапятнанной жизни, пока не разрушите телесную природу и пока первоначальное благо не будет возвращено бестелесным субстанциям». Если принять гипотезу о возникновении нашего мира в результате падения ангелов, то как понять, что патриархам, которые были приятны Богу своей верой и жизнью, Бог обещал умножить их потомство, подобно звездам небесным и песку морскому? Ведь это означало обещание огорчить еще многие сонмы душ низвержением их на землю. Итак, предположение о падении душ абсурдно, а значит ложно и учение, согласно которому души облачаются в худшие или лучшие тела,

не могут привести ни одного раннехристианского текста в подтверждение своей позиции. Из приведенного выше материала следует вполне определенный вывод. Ни в одном из исповеданий веры католической церкви I-VI веков ни у одного из учителей церкви не было концепции реинкарнации. Напротив, в святоотеческих текстах древности, включая Климента Александрийского и поздние тексты самого Оригена, встречаются ясные возражения против идеи реинкарнации. Понимаю, что у теософов уже наготове опровержение моего тезиса. Как же? Не забывайте об Оригене. Уж он-то учил о переселении душ. И за это церковники его и преследовали. Что ж, присмотримся поближе к Оригену, его учению и к судьбе его книг.